Гвардейская стать, на рабочем пути быть всегда впереди, от победы к победе шагать, от победы к победе шагать. Дают тепло могучее твоей земли пласты, историю самой лучшую крепишь державу ты. Сатановских традиций передовой отряд, шахтерская столица страны Металлоград. Донецка сыны и дружны сильны, Донецка гвардейская стать, на рабочем пути быть всегда впереди, от победы к победе шагать, от победы к победе шагать. За честную верно идешь в строю одно, сия Ленина, а знамени твое. А мой народ гордится, счастливый город сад, шахтерская столица страны Металлоград. Донецка сыны и дружны и сильны, Донецка гвардейская стать, на рабочем пути быть всегда впереди, от победы к победе шагать, от победы к победе шагать. Гвардейская стать, на рабочем пути быть всегда впереди, от победы к победе шагать, от победы к победе шагать.